«Надеюсь, к восьми доберемся», — сказал Сэм. «Хотя я не знаю». «Ты уж постарайся, Сэм». Свет передних фар, волнообразный, как огни водолазных колоколов глубоко под водой, тускло освещал дорогу. Сэм сбавил скорость до 10 миль в час и едва удерживал машину на шоссе, когда дал дорогу с грохотом промчавшейся махине на колесах неуклюжей громадине, почти незаметной в темноте ненасти. «Может быть, поговорим об этом? Сейчас? О том сне, который ты видел?» «Может быть, но, пожалуй, не буду», — сказал он. «Не сейчас, сейчас неподходящее время». Нейми подумала и в знак согласия кивнула головой. «Хорошо. Сейчас я могу сказать только одно. Дэйв был прав, когда сказал, что для них лучший материал — дети. И он правильно говорил, что для нее лучшая пища — это страх. И вот они добрались до пригорода. Они проехали один квартал и вскоре миновали первый регулируемый перекресток. Сквозь ветровое стекло Датсуна неясно просматривалось танцующее ярко-зеленое пятнышко светофора. Его отражение, такое же расплывчатое, зеленое пятнышко, вытанцовывало на ровной и залитой дождем полоски асфальта. «Мне нужно сделать одну остановочку, прежде чем мы подъедем к библиотеке», — сказал Сэм. «Мы, кажется, будем проезжать в магазин Пигли Уигли». «Да, но если мы хотим встретиться с Дэйвом во дворе библиотеки в 8, у нас совсем нет на это времени. Нравится нам это или нет, но с такой погодой не разбежишься». «Я знаю. Это не займет много времени». «А тебе что там надо?» «Я еще не совсем точно знаю», — сказал он. «Но я пойму, когда увижу это». Она взглянула на него, и во второй раз он оказался под удивительным воздействием ее красоты, такой хрупкой и непостоянной, что чем-то сродни лисьей красоте. Вот только никак он не мог понять, почему же за весь день он ни разу не заметил этого. «И ты же назначил ей свидание. Значит, ты все-таки заметил в ней что-то?» «Ничего такого он не нашел. Он назначил ей свидание просто потому, что она симпатична, респектабельна, свободна и приблизительно такого же возраста, как он. Он захотел встретиться с ней, потому что холостяки в городах, которые выросли из прежде небольших провинциальных городов, просто должны были назначать свидание, если эти холостяки стремились занять достойное место среди деловых людей города. Вот так. А если бы вы не назначали свиданий, то все некоторые люди могли бы подумать, что вы полицейский, немного чудной». «Я был немного чудной», — подумал он. «А если призадуматься, то я был очень даже чудной. Но каким бы я ни был раньше, теперь, как мне кажется, я несколько изменился. Я встречаюсь с ней. Ведь это так. Я действительно встречаюсь с ней». Что же касается Нейми, то она была поражена неестественной белизной его лица и напряженностью, сковавшей его глаза и рот. Он выглядел странно, но зато в нем не было того страха. У Нейми возникла мысль. Он похож на человека, которому только что предоставили возможность вернуться в свой самый страшный сон, имея в руках мощное оружие. Ей показалось, что в человека с таким лицом она, пожалуй, могла бы влюбиться. И от этого ей стало очень неловко. «Эта остановка, она необходима, да?» «Я считаю, что да». Через 5 минут езды он остановил машину на автомобильной стоянке магазина «Пигли Уигли». Сэм тут же вылез из машины и под проливным дождем помчался к дверям магазина. Пробежав полпути, он остановился. Сбоку от автомобильной стоянки была телефонная будка. Несомненно, та же телефонная будка, из которой Дэйв звонил в офис шерифа Джанкшн-Сити много-много лет назад. Звонок, сделанный из этой будки, не уничтожил Аделию, но он на долгое время прервал ее существование. Сэм вошел в нее. Загорелся свет. В ней не было ничего примечательного. Это была обычная телефонная будка с нацарапанными на ее стальных боках номерами и другими надписями. Телефонный справочник исчез, и Сэм вспомнил, как Дэйв сказал: «Это было в те далекие времена, когда в телефонной будке еще можно было найти, если повезет, телефонный справочник». Затем он посмотрел на пол и увидел то, что искал. Это была оберточная бумага. Он поднял ее, расправил и прочел в тусклом свете лампочки то, что там было написано. «Бычий глаз, красная лакрица». А там, за его спиной, в Дацуне, Неями, нетерпеливо подавала короткие отрывистые сигналы.